Обновленческий раскол. В мае 1922 года в Русской Православной Церкви вспыхнул раскол, который был спровоцирован большевистским правительством. Этот раскол был необходим новой власти для решения задач антицерковной политики и атеистической пропаганды. В результате Русская Церковь была разделена на патриаршую во главе со святителем Тихоном и обновленческую. В течение 5 лет, вплоть до 1927 года, обновленчество было единственной официально признаваемой советским руководством церковной организацией. Само движение за обновление Российской Церкви возникло весной 1917 года. Одним из организаторов и идеологов этого движения был священник Александр Введенский. В дальнейшем он возглавит обновленческую церковь в сане митрополита и станет ее бессменным лидером на все время существования раскола. По воспоминаниям современников, это был яркий, умный, несколько эксцентричный человек. В нем было многое от судейского оратора и оперетошного актера. Он умел быть обаятельным и располагать к себе людей. Имел 6 дипломов о высшем образовании. Цитировал на память на разных языках целые страницы. Но в то же время был крайне честолюбивым человеком. Движение за обновление не получило поддержки на Поместном соборе 1917-1918 годов. Оказавшись в меньшинстве, Александр Введенский записал в своем дневнике: «После избрания патриарха в церкви можно оставаться лишь для того, чтобы уничтожить патриаршество изнутри». Однако и среди обновленцев не было единства. Их движение оказалось соединением очень разных течений. Все они были объединены лишь борьбой с Тихоновской церковью. С приходом к власти большевиков и началом гражданской войны обновленцы активизировались. Появилось множество мелких церковно-реформаторских групп. У каждой из них была своя программа церковных преобразований, рассчитанная на радикальное обновление Русской Православной Церкви. Все они выступали за тесное сотрудничество с советским государством в борьбе с патриархом Тихоном. В остальном же их голоса варьировались от требований изменения богослужебного чина до призывов к слиянию всех религий. Философ Николай Бердяев, вызванный в 1922 году на Лубянку, вспоминал: «Я был поражен, что коридоры приемной ГПУ были полны духовенства. Это все были обновленцы. К ним я относился отрицательно, даже брезгливо, так как они начали свое дело с доносов на патриарха и патриаршую церковь. Так не делается реформация». Александр Введенский потребовал от арестованного патриарха Тихона, чтобы тот оставил престол и отрекся от власти. Но святитель отказался. Тогда депутация обновленцев достигла соглашения с советским правительством, которое официально объявило об учреждении нового высшего церковного управления, состоящего полностью из раскольников. Большевики, чтобы помочь новому церковному правительству овладеть властью, поместили патриарха в строгую изоляцию. И уже к концу 1922 года обновленцы смогли занять 2/3 из 30 тысяч действовавших в то время храмов. Причем захват обновленцами церковной власти на местах сопровождался массовыми арестами и ссылками в духовенство. Один из архиереев с горечью писал святителю Тихону: «С целью захвата власти обновленцы с помощью местных органов власти удалили с кафедр без суда и указания причин многих епископов и заменили их единомышленными себе». Сам же патриарх Тихон жаловался в письме сербскому патриарху: «Во время невольного удаления нашего от церковных дел восстали некоторые мятежные пресвитеры и недостойные епископы». Обновленцам удалось, не без помощи светских властей, убедить константинопольского патриарха в законности их власти. Вселенский патриарх написал патриарху Тихону воззвание, в котором просил его удалиться от управления церковью и упразднить патриаршество как родившееся в ненормальных обстоятельствах и бывшее значительным препятствием к восстановлению мира и единения. Не без колебаний и давления со стороны Константинополя временно признали обновленчество и другие восточные патриархи. Однако большинство верующих в России не приняло церковного реформаторства, усмотрев в нем порчу православия, отказ от веры отцов и дедов. Вот мнение одного обновленческого епископа о нравственном разложении раскольников: «Не осталось уже ни одного пьяницы, ни одного пошляка, который не пролез бы в церковное управление и не покрыл бы себя титулом или митрой. Вся Сибирь покрылась сетью архиепископов, наскочивших на архиерейские кафедры прямо из пьяных дьячков. Население же за ничтожным меньшинством стояло и стоит за целостность православной патриаршей церкви». С кончиной патриарха у обновленцев возросли надежды на победу. Однако первое же послание местоблюстителя патриаршего престола требовало категорического отказа от мира с раскольниками на их условиях. Стало ясно, что обновленчество обречено. Положение раскольников было незавидным. Пустые храмы, нищие священники, окруженные ненавистью народа. Современный историк, оценивая обновленческое движение, пишет: «Обновленчество в целом оказалось ошибочным. Исходя из стремления к реформам, преобразователи пытались революционизировать церковь, перешагнув при этом через основные для православия вероучительные и богослужебные принципы, утратив контакт с верующими». Влияние обновленчества неуклонно шло на спад. Окончательным ударом по движению стала решительная поддержка властями СССР патриаршей церкви в сентябре 1943 года. К концу войны от всего обновленчества оставался только один приход. А со смертью обновленческого митрополита Александра Введенского в 1946 году это движение прекратило свое существование.